«Да, по крайней мере, внешне, но она любит детей, и она очень умелая женщина. Ей нужен кто-то, с кем она могла бы поговорить, Питер. И Мэтью тоже нуждается в этом». «И что вы можете предложить?» — с горечью произнес он. «Чтобы я нашел новую жену специально для них?» «Нет. Если у вас будет нормальный образ жизни, вы со временем найдете себе жену». «Я совсем не хочу этого». Она заметила, как он стиснул зубы, и вдруг почувствовала, что они оба устали больше, чем предполагали. «А почему бы и нет? Ведь раньше вы были счастливы в браке. Вы можете быть счастливы снова». «Так уже никогда не будет». Он печально посмотрел на Мэл. «Я действительно не хочу больше жениться». «Вы не можете оставаться в одиночестве до конца жизни». «Почему бы и нет? Вы ведь больше не вышли замуж. Почему же я должен жениться?» «Я не из тех, кто стремится замуж. Но это не для вас». Он рассмеялся от такого утверждения. «Ну и ответ. А почему нет?» «Просто это не для меня. Я слишком занята работой, чтобы снова связать себя узами брака». «Я не верю в это. Думаю, вы просто боитесь». Она чуть не вздрогнула от этих слов. Он задел за живое. «Боюсь?» Она сделала удивленный вид. «Чего?» «Обязательств, любви, сблизиться с кем-то. Я не уверен, чего именно. Я не так хорошо знаю вас». Но он видел ее насквозь. Она долго молчала, просто глядя в темноту, а затем повернулась к нему. «Возможно, вы правы. Но я уже слишком стара для подобных перемен. В 32, 4, 5, сколько вам? Это чушь». «Вовсе нет. И мне 35. Она улыбнулась. «Но мне нравится моя жизнь такой, как есть. Это будет до тех пор, пока ваши дочери не вылетят из родного гнезда. Вам тоже следует подумать об этом, но в вашем случае вашим детям нужен кто-нибудь, да и вам тоже». И вдруг она засмеялась, посмотрев на него. «Это безумие. Мы тут чуть ли не кричим, убеждая друг друга, что каждый из нас должен вступить в брак. А мы ведь знакомы всего 4 дня». Он лукаво посмотрел на нее. «Как это не покажется странным, но у меня такое впечатление, что мы знакомы много лет». Мэл задумалась. «У меня тоже такое же ощущение. Но это же бессмысленно». Они неожиданно слишком быстро приехали в аэропорт, залитый ярким светом и многолюдный. Питер с сожалением вышел из машины и последовал за Мэл, сокрушаясь, что они больше не могут пообщаться наедине. После вчерашней ночи она стала ему еще ближе. Спасение жизни Марии Дюпре сделало их в некотором роде боевыми друзьями. И сегодня, сильнее, чем накануне, Питер страдал от того, что расстается с Мэл. «Сообщите мне, как получится фильм». Они смущенно стояли у выхода на посадку, когда объявили ее рейс, и Мэл вдруг страстно захотелось, чтобы он обнял ее. «Обязательно. Берегите себя и передайте привет детям». Казалось, они уже переживали подобную сцену, но на этот раз прощание было мучительнее. «И Марии, и Пати Лу», — тихо добавила она. «Берегите себя. Не слишком усердствуйте на работе, Мэл. Вы тоже». Он в упор смотрел на нее, но от смущения не находил слов и не знал, что делать. Здесь было не до интимных разговоров, и он все еще не был уверен, какие чувства испытывает к ней. «Спасибо за все». С этими словами она потрясла его, быстро поцеловав щеку, и, пройдя через ворота, махнула на прощание и исчезла. А он все стоял и смотрел ей вслед, но вдруг услышал вызов по рации и поспешил к телефону. Питер не мог ждать, когда самолет взлетит. Он позвонил в больницу, и дежурный врач сообщил, что у Мари немного поднялась температура, и он хотел узнать у Питера, не надо ли изменить дозировку лекарств. Он дал указание врачу и вернулся к машине, думая не о Мари, а о Мэл, улетавшей на самолете, который гигантской серебряной птицей взмыл вверх. А Мэл смотрела вниз на стоянку автомашин, гадая, где он там, и увидит ли она когда-нибудь еще его или его детей. И на этот раз она не сомневалась.